Тренировочный день. Глава 1. В чем сходство и различие между матом и диаматом? Мат все знают, но притворяются, что не знают. Диамат никто не знает, но все притворяются, что знают. И то, и другое является мощным оружием в руках пролетариата. Он открыл глаза. Некоторое время приходил в себя, вспоминая, кто он и где находится. Прошептал себе под нос. Виктор Борисович Полищук. 25 лет, школьный тренер или учитель, как это называется вообще. За тонкой стенкой кто-то заворочился, заскрипела кровать, мужской голос глухо выругался, запищал радиоприемник, выводя знакомую мелодию. Где-то на кухне загремела посуда, зашумела вода. Тип, тип, тип, с добрым утром. В эфире радиостанция «Маяк», бодро возвестил поставленный голос диктора за стеной. Да выключи ты этот чертов приемник, возмутился мужской голос за стенкой. Женский голос что-то ему ответил, тихо и неразборчиво. Где-то заплакал маленький ребенок. Данные Всесоюзного Центрального Статистического Управления СССР об итогах работы промышленности в мае 1985 года свидетельствуют о том, что рабочий класс страны достойно отметил 27-й съезд партии. Все также бодро продолжил голос диктора. Индустрия в мае этого года увеличила общий объем производства промышленной продукции. Сверх плана выпущена продукция на сотни миллионов рублей. Опережающими темпами развивались, что именно развивалось опережающими темпами, так и осталось тайной, потому что за стенкой что-то стукнуло, брякнуло и приемник заткнулся. Задолбали со своими надоями, сказал мужской голос. Промышленность у них увеличилась. Женский голос ответил, что надои – это сельское хозяйство, а стекловаты у них на стройке не хватает как из-за промышленности и что ему радоваться нужно. Раз промышленность увеличилась, и что было бы хорошо, если бы у него не только промышленность увеличилась. Верочка, ну что ты начинаешь, в самом деле, продолжил мужской голос, перед людьми же неудобно, да нас и не слышит никто, убедительно доказывал женский голос. Давай разок, перед сменой, демографию в стране тоже поднимать нужно. 27-й съезд КПСС, как-никак давай потихоньку, за стеной что-то зашевелилось, зашебуршилось и упало, кто-то ойкнул. «Доброе утро, соседи», — сказал Виктор Борисович Полищук, откидывая одеяло и садясь в постели. «Рад, что вы такие энергичные с самого утра. Как говорится, ранняя пташка клювик прочищает. Всегда думал, что это именно потому, что она уже успела с утра что-то перекусить». За стеной настороженно замолчали. Ребенок продолжал плакать, на кухне продолжали греметь посудой. Он встал, натянул спортивные штаны и майку, почесал затылок, зевнул и вышел в коридор, взяв в руку зубную щетку, круглую баночку зубного порошка и повесив на сгиб руки вафельное полотенце, когда-то бывшее белым, а ныне имевшего все оттенки серого. Весело насвистывая мелодию, он вставил ноги в тапочки модели ни шагу назад и открыл дверь в коридор. Коридор встретил его запахами и звуками, пахло кислой капустой, мокрыми простынями, какими-то травами и чем-то не очень приятным. «Доброе утро, Леопольд Велимирович!» Он поднял воображаемую шляпу при встрече с низеньким старичком, который приглаживал седые волосы перед зеркалом. «Всегда поражался вашему умению вставать так рано. Вы же на пенсии, можете позволить себе полежать в кровати часок-другой, куда вам торопиться?» «А, доброго утречка и вам, Виктор Борисович!» Наклоняет голову старичок. «Да как тут не встать? Это возрастное, бессонница замучила, вот вскочил в 5 утра и думаю, сходить к парикмахеру или потерпеть?» Что думаете? Он поворачивается вокруг своей оси, демонстрируя свои седые волосы, торчащие в разные стороны, а то на вахлака какого-то похож стал. А ведь в свое время я в Большом театре работал, и не на простой должности. А мне нравится, пожимает плечами Виктор Борисович, еще раз мысленно напомнив самому себе, что он, именно Виктор Борисович Полищук, 25 лет от роду, школьный тренер или учитель по физической культуре. А сейчас на дворе 85-й год, июнь по-хорошему у всех школьников каникулы, все разъехались по детским лагерям и к бабушкам в деревню, на море, на курорты и санатории. И большинство учителей тоже получили долгожданный отпуск и отправились по курортам и санаториям кроме него. Потому что Виктор Борисович Полищук, самый молодой специалист в коллективе, как там говорится, не пьет, не курит, на Новый год дежурит. Вот и тут, все отправились отдыхать, а он сейчас отправится в школу, на работу. У вас, Леопольд Велимирович, с такой шевелюрой все шансы сойти за Альберта Эйнштейна, говорит он, так что рано еще к парикмахеру. Говорят, что если играть роль смелого, то можно стать смелым. Если вы будете носить прическу, как у Альберта Эйнштейна, чем черт не шутит, станете великим ученым. Откроете антигравитацию, фотонный парус и гиперболоид инженера Гарина. Не забудьте, что у нас с вами запланирован матч-реванш. Поднимает сухонький палец вверх старичок, матч-реванш века. Прошлый раз вы все-таки отыгрались, но ваша гордыня вас и погубит. Запомню это, постараюсь быть скромней. Он проходит мимо, в умывальную. Возле одной из раковин стоит по пояс голый мужчина и умывается холодной водой, фыркая как морж и разбрызгивая воду вокруг. Гоги Барамович, доброе утро, приветствует мужчину Виктор. Мужчина поднимает голову. Витя, я же тебя 100 раз просил, давай не по отчеству, а, задушевно просит мужчина, вытираясь полотенцем. Ведь сам подумай, я же только-только после института, да и ты тоже, мы с тобой ровесники практически, а ты меня обижаешь. Вай, неужели я старый такой, а, старшим всегда почет и уважение, отвечает Виктор, положив полотенце рядом со второй раковиной. Тем более, что ты у нас уже женатый, Гоги Барамович, да еще и в органах работаешь, как водичка с утра, ледяная, словно в Байкале с утра искупался. А то, что я женатый, еще ничего не значит, женитьба годы жизни не прибавляет, хотя стресс, конечно, дает. Слушай, тебя тоже с утра дочка Адулаевых разбудила, в 5 утра кричать начало, качает головой Гоги, вытирая голову полотенцем. А я с ночного так и не выспался. Какая голосистая, маленькая принцесса великого дома Абдулаевых мне вместо будильника служит. Благодаря этому я никогда не опаздываю. Голос звонкий и сильный, ей только в оперном выступать, уж там никто не заснет. Я рассказывал, как однажды в детстве нас водили в оперу, а я тогда еще пионер был и, извини, брат, совсем времени нет, на работу опаздываю, качает головой Гоги. Вечером дослушаю. У нас с опозданиями строго, сам понимаешь. А если меня с работы попрут, то моя меня без сациви съест, на хлеб намажет и голову откусит. Вай, какая строгая женщина, когда ухаживал, такая мягкая была. Конечно, увидимся вечером. Виктор открывает кран и умывается холодной водой, чистит зубы, внимательно разглядывая себя в потускневшее зеркало над умывальником, вытирает лицо полотенцем. Нурдин Анварович, доброго утра, восклицает, увидев, что за это время к нему присоединился еще один сосед, который угрюмо открывал кран с водой, умывая руки и лицо. Угу, ворчит сосед, намыливая руки, только что с Гоги Барамовичем говорили, вашей принцессе в опере нужно выступать, голос сильный и красивый. Благодаря ей никто на работу не проспит, вам определенно нужно с соседей оплату брать, за утреннюю побудку. МММ, неопределенно отвечает тот и отворачивается, давая понять, что не склонен к разговору. Ладно, не обижается Виктор, рад видеть, до вечера. Он выходит в коридор, насвистывая мелодию и покручивая полотенцем, и едва успевает отскочить в сторону, как мимо него проносится вихрь в человеческом обличье. Катька, уу, окаянная, чуть не зашибла человека, выкрикивает вслед вихрю полноватая женщина в синем ситцевом платье в мелкий горошек и желтом фартуке, обернутом вокруг того места, что когда-то было талией. Витька, а ты не попадайся на пути, видишь же, что она чисто как заяц из союзмультфильма, носится по всему дому. И чего ты так рано вскочил? У ваших же каникулы, вон Катька в деревню 3-го дня поедет, шумела такая. Шумела, это не как глагол, а как существительное. Не шумела, то есть звуки издавала, а шумела, задается вопросом Виктор, делая вид, что достает блокнот и ручку, готовясь записывать. Скажите, пожалуйста, я собираю фольклор народности севера, мне вот интересно, про замолаживает. Ой, иди в пень, Витька, машет на него рукой женщина, такая же шумела, как и Катька моя. Катька еще и бутерброд свой забыла, кулема. И снова Глафира Семеновна показывает высокий класс в деле освоения фольклора. Нет, серьезно, кулема, тоже существительное, поднимает бровь Виктор и делает вид, что прячет блокнот в карман, хотя на спортивных штанах нет никаких карманов. А в школу я пойду, потому что еще молодой специалист и ничего не понимаю. Не все дети на каникулах разъехались, есть и такие, которые, как ваша кулема, по дому носятся. Вот и придумали, чтобы социалистическую собственность сберечь, собрать их в одно место, желательно с бронированными дверьми и колючей проволокой по периметру, где бы еще парочку немецких овчарок достать, делает вид, что задумывается он, хотя, боюсь, они их съедят, точно съедят, кивает тетя Глаша, соглашаясь с ним, дети все в рот тащит, Катька позавчера жука чуть не съела вот такого, на силу отобрала, боюсь даже представить, что она на улице ест, пока я не вижу. Ты иди на кухню, сам поешь, я кашу сварила и на тебя хватит, а то вон, тощий какой, а чтобы девкам нравиться, нужно мясистей быть. Вон, этот нехрист Нурдин какой представительный, и у него уже третья жена, я не третья. Высовывается в коридор смуглое личико, над личиком, волосы, перевязанные цветастым платком. Я первая, первая. Тетя Глаша, пожалуйста, кипяточку поставьте, а то Алтын-Гуль сегодня что-то совсем не в настроении, я отойти не могу. Да конечно, Самирочка, только все равно ты третья. Там же Валентина эта была, которая крановщица, да еще и Вильма, которая из Прибалтики, блондинка такая, что повсюду с собой сумочку таскала, заведующая в отделе парфюмерии в Большом Универсаме. Что вы такое говорите, тетя Глаша, обижается личика. Они же все не так, как следует женились, а мы с ним, как положено, к родителям съездили, в Ташкент. Если родители не разрешили, то не считается. Ой, Алтын-Гуль снова плачет, и смуглое личико исчезает за дверью. Снова кричит ребенок. Клянусь, эта девочка будет выступать в Большом театре. Оперная певица растет, говорит Виктор, поднимая палец. Слышите, Глафира Семеновна, какой голос? Фа минор, 4 октавы. Была у меня одна знакомая оперная певица. Как-то раз поехала за границу и накупила там духов и колготок 2 чемодана, сдала все в багаж как положено. А там упаковка оказалась не то бракованная, не то что еще. В аэропорту, в Домодедово, милицейская собака с ума сошла, как учуяла. Милиция сразу же ее чемодан в сторону и ее саму на беседу, проверить. Так она замуж и вышла, уж больно симпатичный кинолог ей попался. Сейчас в Саратове живут, домик у них хороший на берегу реки, 3 ребят, сорванцы такие. А собака умерла в позапрошлом году, вот они горевали, говорит тетя Глаша. Что стоишь, Ирод, проходи на кухню, завтракать. Смерть домашнего питомца всегда трагедия, кивает Виктор. А вот завтракать я сегодня не буду. Согласно древней методике индийских йогов, старая поговорка про завтрак съешь сам, неверна. Она вообще относится к буржуазным предрассудкам угнетающего класса кшатриев и брахманов, близкие нам по пролетарскому духу классы шудры-пари, настоящий рабочий класс, никогда не завтракали, как правило, потому что было нечем. Именно из таких вот людей впоследствии вырос истинный рабочий класс Индии, люди, которые разделяют наши ценности. Опять без завтрака, да что это такое, всплескивает руками тетя Глаша. На вот тебе бутерброд, раз Катька не взяла с собой. Она дает ему завернутый в газету сверток, а то помрешь до обеда у себя в школе. Да у нас столовая же работает, несмотря на каникулы. У нас летняя продленка и учебные курсы для подтягивания отстающих учеников, говорит Виктор, но сверток все же берет. Спасибо, Глафира Семеновна. Ну, все, я побежал. Ступай, ступай. И хватит с Леопольдом в шахматы по вечерам играть. Он потом полночи не спит, нервничает и на кухню курить ходит, все стены провонял. Как скажете, Глафира Семеновна. Виктор взмахнул рукой на прощание и поспешно удалился по коридору. Заходит в свою комнату, поспешно одевается и выскакивает в коридор снова, но уже одетый прилично, в синий спортивный костюм и кеды. На голове кепка. Выходит на лестничную клетку и спускается вниз по лестнице. На улице сталкивается с двумя хохочущими девушками и вежливо приподнимает кепку в знак приветствия. Две девушки одеты в синие комбинезоны и клетчатые рубашки, одна повыше и с черными как смоль волосами, вторая чуть ниже и поплотнее, рыженькая. Комбинезоны заляпаны белым, на головах уже надеты панамки, сделанные из газеты «Правда». На сгибе он видит заголовок решения КСКСВИ съезда КПСС в жизнь. «Физкульт, привет прекрасным нимфам творческого труда», — говорит он. «Что, еще не приехал ваш автобус? Опять опаздывает?» Охотно откликается одна из девушек, та что повыше. «А ты куда побежал? У вас же каникулы. Спал бы до обеда. Я в выходные раньше обеда нипочем не встану». «Еще как встанешь», — толкает ее в бок локтем подружка. «Когда Алтын-Гуль с утра проснется, все проснутся. Вот как она родилась, так весь дом по ее расписанию живет. А она, между прочим, днем спит. И чего это мы, нимфы творческого труда?» — хмурится она. «Ну что нимфы, это понятно, это я одобряю, но почему творческого? Это ты издеваешься так, что ли? Я, помилуйте, и в мыслях не было. «Вы же художницы по самой сути вашей работы», – отвечает Виктор, останавливаясь. «Вы творите кистью, рисуете и парите над хрупкой тканью мироздания. Мы маляры, а ты, Витька, звездобол», – смеется высокая с черными волосами. «Какие там пейзажи? У нас норма по квадратным метрам за смену, а наш автобус опять опаздывает. Но запудривать девушкам мозги ты мастак, осторожнее там на своей работе. Попадется ушлая старшеклассница и все пропал наш Витька. Придется на свадьбу собирать. Не буду я ему на свадьбу скидываться», — складывает руки на груди рыженькая. «Он в прошлый раз Тамарке комплименты говорил, а я Тамарку терпеть не могу. Ты же комсомолка, Марина», — всплескивает руками высокая брюнетка. «Что за местническая ревность и мещанство? Тамара у нас активистка и на доске почета висит. Да ты сама ее терпеть не можешь», — парирует рыженькая Марина. «Все время ей вслед шипишь как змея, и волосы дыбом как у медузы Горгоны. А я на прошлой неделе заявление подала в партию, так что мне недолго комсомолкой быть», — прищуривается высокая брюнетка. «Имею право подрастающее поколение уму-разуму учить». «Ну ты даешь», — качает головой рыженькая. «Но все равно на свадьбу этому Витьке я скидываться не собираюсь. У нас столько одиноких женщин, а он на старшекласснице жениться решил. Пусть лучше вон тетю Глашу возьмет, она женщина одинокая, да и ребенок уже есть». «Дура ты, Марина, хоть и комсомолка», — закатывает глаза высокая брюнетка. «Это было сказано гипотетически. Понимаешь, гипотетически. Есть такое слово, гипотеза, греческое. Кстати, я греческие орехи люблю, а не гипотезы. Гипотезой сыт не будешь», — рассудительно замечает рыженькая. «А дурой обзываться невежливо. Даже если ты вот-вот в партию вступишь, товарищ Ленин никогда Крупскую дурой не называл». «Наверное, и я не Ленин, и ты не Крупская», — хмыкает высокая и поворачивается к Виктору. «Ладно, вон наш автобус уже едет. Вечером увидимся, если ты на работе не задержишься». «До вечера». Виктор прощается с девушками и идет по улице. Через несколько шагов оглядывается. Девушки уже запрыгнули в подъехавший автобус, и рыжая Марина помахала ему рукой. Он взмахнул рукой в ответ. Автобус обогнал его, обдав выхлопными газами и запахом жженой резины. Мелькнули в окнах улыбающиеся лица. Виктор прибавил шаг. Впереди рабочий день, впереди целый рабочий день в 1985. Глава 2. Какая разница между математикой и научным коммунизмом? В математике что-то дано и что-то требуется доказать, а в научном коммунизме все доказано и ничего не дано. Шагая вперед и насвистывая себе под нос развеселую мелодию, Виктор Борисович Полищук со стороны казался обычным советским гражданином, идущим на работу, пусть и слегка опаздывающим. Однако Виктор Борисович Полищук таковым не являлся, вернее являлся, но лишь частично. Советским было его тело, тело настоящего сына пролетариата, который, как известно, является гегемоном в союзе классов с тонкой прослойкой интеллигенции. Советским же были и его кеды с резиновой подошвой, произведенные на фабрике большевичка согласно ГОСТу и с неизменным знаком качества на подошве. Советскими же были и шнурки на кедах. А вот в части спортивного костюма гражданин Полищук подкачал необъятную родину, потому что темно-синий костюм с двумя полосками по рукаву был чехословацким. Зато кепка отыгрывала свою роль, она была в два раза более советской, чем что-либо еще, знак качества стоял на ней дважды, один раз на козырьке и второй раз на ярлыке с внутренней стороны. Однако самым главным отличием гражданина Полищука от прочих граждан советской страны, спешащих на работу, являлось то, что он вовсе не был гражданином Полищуком. Более того, не был и гражданином СССР, вернее был, но уже очень давно. И нет, он не был злобным шпионом, стремящимся разрушить социалистический образ жизни и привнести чуждые обычным советским гражданам ценности. Просто он был путешественником во времени. Наверное, так его бы назвали в этом времени, времени журналов «Техника молодежи» и «Юный техник», изданий «Роман», «Газета» и «Искатель». В его же времени такое называли просто «попаданец». От слова «попал». Кто-то попадает в миры магии и меча, благородных родов и древних кланов, скользит по натертым паркетным полам в стремительном вальсе, сжимая талию юных красоток из императорского дома. Кто-то ходит в магические академии, поражая седых метров своей невиданной магической силой и потенциалом, низвергает гордые благородные роды, зазнавшиеся в своей власти и безнаказанности, спасает мир, попутно находя себе деньги, славу, власть и женщин. Кто-то попадает в бесчисленные итерации Аиша, обычного японского школьника, любуется цветущей сакурой и фейерверками, борется со школьным советом и демонами из ада, ну или ангелами с небес, попутно собирая деньги, славу, власти школьниц, хотя не только школьниц. Однако среди сонма попаданцев есть и такие, кто скользит по ветвям времени, попадая в известных исторических и неизвестных совершенно неисторических личностей. Кому-то немыслимо мысль опозорить Цусимского сражения, и он попадает в Николая II, разворачивая Российскую империю вспять от края пропасти, побеждая всех врагов, и внешних, и внутренних, а попутно собирая деньги, славу, власти, конечно же, женщин. Кому-то кажется, что историческая несправедливость сосредоточена в других датах, они пишут письма товарищу Сталину, изобретают промежуточный патрон, командирскую башенку на Т-34, перепевают Высоцкого и попутно правильно, деньги, слава, власти, женщины. Такой уж зверек этот попаданец, в профиль подозрительно напоминает хомяка. Куда бы он ни попал, сразу же начинает обрастать женщинами, деньгами, славой и всем прочим, что интересно, как правило, в прошлой своей жизни, не обладая ни тем, ни другим, ни третьим. Видимо, пройдя через горнило смерти и перерождения, эти люди обретают какие-то удивительные способности, ведь даже перепеть Высоцкого нужно еще суметь. Человек, который вселился в тело Виктора Борисовича Полищука, считал, что ему не повезло и он проиграл в этой развеселой лотерее попаданства. Судите сами, ну что может быть интересного в недалеком прошлом? 85-й год, и если бы он обладал абсолютной памятью или имел спортивный альманах, как Марти Макфлей, то мог хотя бы выиграть в спортлото 5 из 36 или там 6 из 45, но такой памятью он не обладал. 85-й год, некоторые попаданцы попадали в свои собственные тела и исправляли свои собственные ошибки. Он не был таким. Никогда в жизни он не был учителем физкультуры в школе, да и в 85-м году ему было 12 лет. За свою предыдущую жизнь он перепробовал много специальностей, кем только не работал, что только не делал, но учителем физкультуры не был никогда. Более того, терпеть не мог командные игры, весь этот футбол, хоккей, волейбол и баскетбол. А эти игры сейчас были очень популярны в стране. Кстати, он подозревал, что все же попал не в свой мир, а в альтернативную, параллельную ветвь времени, однако проверить это не мог. Тем не менее он нутром чувствовал, что он тут, не просто так, что ему нужно исполнить какую-то миссию, что-то изменить, что-то сделать, надавить на эффект бабочки, сдвинув камушек, который потом стронет лавину. Но вот что именно он должен сделать и каким образом, он не знал. Неведомый разум или физический феномен, который перенес его сознание в тело Виктора Борисовича Полищука, молодого физрука 25 лет от роду, не оставил инструкций или методических пособий, как изменить мир и получить новое перерождение в тело императора магического мира. Все это было сложно и недоказуемо, а главное, по большей части могло являться лишь плодом его воспаленного сознания. Что если никакого будущего не существовало, просто гражданин Полищук испытал необычайно сложную галлюцинацию и в данный момент считает себя путешественником во времени. Какие ваши доказательства, что вы из будущего? Как назло, он и не помнил ничего из 85-го, ни когда вулканы там взорвутся или какая революция случится или что еще, так что и проверить он это не мог. Поэтому гражданин Полищук, который считал себя не совсем гражданином Полищуком, решил отнестись к своему положению философски, а именно, не париться по этому поводу. Какая разница, зачем он тут? Придет время, узнает, а пока, ему пора на работу. И Виктор Борисович Полищук прибавил шагу, торопясь в школу. Школа его встретила непривычной тишиной и запахом свежей краски. Обычно в это время толпы школьников заполоняли коридоры, галдя и создавая тот самый, неповторимый шум школьных коридоров во время перемены. Но летние каникулы сделали свое дело, и в школе оставалась лишь малая толика учеников, тех, чьи родители выбрали так называемую продленку, а по сути, учебный детский лагерь на 2 месяца лета. Колокамская средняя школа номер 3 была трехэтажным кирпичным зданием, расположенным большой буквой «Н». С одной стороны, был парадный вход с небольшой асфальтированной площадкой, на которой происходили парады и торжественные линейки, а с другой стороны располагался большой стадион. «Доброе утро, Альбина Николаевна!» Он притронулся к козырьку кепки, приветствуя учительницу по английскому языку, такую же молодую специалистку после вуза, но только пришедшую в школу на год раньше, а потому, негласно считающуюся старшей. Как тут принято, старшим товарищем, который всегда поможет добрым словом и советом. Возьмет, так сказать, на буксир, Виктор Борисович, кивнула ему англичанка. Школьники называли ее именно так, или англичанка, или мисс Альбина. Надо сказать, что Альбина Николаевна отличалась от прочих членов тесного педагогического коллектива третьей школы. Она всегда была стильно одета, ходила по коридорам школы, расправив плечи походкой от бедра, и в целом ощущалась эдаким чужеродным элементом в стенах скромного учебного заведения. Таких девушек тут только по телевизору видели, так что неудивительно, что англичанка имела свой собственный негласный фан-клуб. Практически все старшеклассники, вместе с пожилым учителем НВП, бывшим майором в отставке и завхозом по Ахчашетам Варгеевичем, провожали ее пристальными взглядами. Красота и общая образованность вкупе с чувством юмора сослужили Альбине Николаевне дурную службу. Она так и оставалась одинокой женщиной, потому что любой мужчина, находясь рядом с ней, испытывал синдром потных ладошек и подкашивающихся коленей. Любой, кроме Ашата Варгеевича и самого Виктора. Впрочем, Ашат Варгеевич тоже был пенсионером, ветераном ВОВ, да еще и одноруким, повидал в жизни всякого, и уж красивой девушкой его было не испугать, даже такой, как Альбина Николаевна. Что же до Виктора, то память прежнего тела была отрывочной, больше в эмоциональных картинах, нежели холодных воспоминаниях, больше в ощущениях, чем в развернутых информационных таблицах, так что он не помнил, как именно он общался с этой высокой красавицей. Вот всякую ерунду из детства гражданина Полищука помнил, как будто это было вчера: вкус холодной колодезной воды из колодца в деревне, ломящий зубы и схватывающий дыхание, до того она была холодная и свежей, запах свежескошенного сена, огромные мохнатые звезды на ночном небосводе и маленькая, верткая собачонка с коричневыми пятнами на спине, чья-то веселая улыбка, девичье лицо с веснушками, цветочный лук. Много воспоминаний, не все из них были хорошими, но вот Альбины Николаевны нигде не было. Так что Виктор решил, что будет общаться с ней так же, как и с остальными, непринужденно. Готовы к новому рабочему дню, так сказать, грызть гранит науки, повергая в шок и трепет светил стоматологии, нести свет просвещения в юные массы будущих граждан советской страны? Лично я готов, завидую вам, у вас старшеклассники, лучшие люди страны, бодро говорит он, поравнявшись с англичанкой, чтобы пойти по коридору вместе. Доброе утро, кивает он каким-то девчонкам, которые хором приветствуют его и уносятся вдаль, обгоняя учителей. Доброе утро, едва успевает сказать вслед школьницам Альбина и заинтересованно наклоняет голову к Виктору. Старшеклассники, это лучшие люди страны, конечно, они еще не успели забыть классику, наивны и отважны, готовы свергать идеалы и насаживать свои собственные, не приемлют несправедливости и лицемерия, не любят вранья. Это как будто о них писал Геродот, как там, они учат своих детей трем вещам: скакать на лошади, стрелять из лука и ненавидеть любую ложь. Легко подхватывает разговор он. Так что я вам завидую белой завистью, Альбина Николаевна, а еще поражаюсь, как вы можете быть такой красавицей, вы что-то с собой делаете, ванны в крови девственниц, молоко летучих мышей, жемчуг, растворенный в уксусе по рецепту Клеопатры, впрочем, последнее не рекомендую, наверняка плохо для желудка, повышенная кислотность, вся эта содовая вода. А вы сегодня необычно энергичны, Виктор Борисович, я посмотрю на вас в конце рабочего дня, улыбается англичанка. Или вас так радует, что Анастасия Валерьевна вышла в отпуск? Я слышала, что она все равно придет сегодня днем, поработать с документами. Нам хлеба не надо, работу давай, нам солнце не нужно, нам партия светит, вздыхает Виктор. На самом деле это заслуживает восхищения. Анастасия Валерьевна горит на работе, словно отважный Данка, который вырвал из груди свое сердце, освещая нам путь вперед. А как же старая грымза и синий чулок? Поднимает бровь англичанка. Помнится, вы были куда как категоричнее в своей оценке нашего завуча. Погорячился. Тут же находится он, совсем не припоминающий такого вот факта. Был неправ. Посыпаю голову пеплом. Отстрадаю, отслужу, если нужно, отсижу. Приму меры к недопущению впредь. Виновные будут наказаны с занесением в личное дело. Доброе утро, говорит он, отвечая на приветствие спешащих по коридору школьников, провожая их взглядом. Вот я и пришла. Пойду учить лучших людей страны, говорит англичанка. Но вы удивили меня, Виктор Борисович. Оказывается, вы умеете быть приятным в общении. О, еще рано делать такие выводы, Альбина Николаевна. Для этого следует как минимум продолжить наше с вами общение, а вас ждут лучшие люди страны. Передавайте им привет и скажите, как я им завидую, провести почти полдня с такой очаровательной девушкой, как вы. К сожалению, мне никогда так не повезет. ХМ может мне попытаться попасть в ваш класс в вечерней школе. Виктор Борисович, придержите коней. Мы с вами еще не в таких отношениях, чтобы вот так легко делать комплименты на работе, отвечает англичанка строгим голосом, но ее глаза смеются. Я и комплименты, да вы что, никогда. Я вообще принципиально не делаю людям комплименты. Снова находится он. Никаких. Я довольно грубый человек и говорю людям правду прямо в лицо, как есть. Увы, многие на это обижаются, но как советский человек я не приемлю всей этой лжи во спасение и режу правду матку. Вот вам прямо в лицо, вы прекрасны. Можете обижаться на меня, написать жалобу в правком и обвинить в бестактности, но это правда. Суровая, местами даже ужасная, но правда. Он качает головой в притворном сожалении. Как бы я хотел уметь врать. Виктор Борисович, а вы, оказывается, опасный человек. Англичанка наклоняет голову и улыбается. Ну все, я пошла, а то вас ваши ученики уже заждались. До свидания. И вам того же. Кивает он вслед закрывшейся двери и идет дальше по коридору, заложив руки за спину и насвистывая веселую мелодию про то, что нам песня «Строить и жить» помогает, нам вместе с песней «Иди веселее» тот, кто с песней по жизни шагает. Доброе утро. Мимо него проносится очередной вихрь с косичками, веснушками и в синем ситцевом платье с рюкзаком за плечами. И вам доброе утро, выкрикивает он вслед, улыбаясь. Все-таки на каникулах школа выглядит веселее, думает он, когда нет этой обязательной формы, черно-коричневой для мальчиков и девочек, коричневое платье и черный фартук, ну или там, коричневый костюм с синей рубашкой и шевроном, изображающим открытую книгу на плече. Единственное яркое пятно в школьной форме – вот этот шеврон. Но это в обычное время. На летних каникулах же все приходили в школу одетые кто во что гораздо, легкие летние платьица разных цветов, шорты и рубашки, футболки и спортивные костюмы – приятно радовали глаз своим разнообразием. Виктор не врал, когда сказал, что по-доброму завидует англичанке. Все же старшеклассники интереснее в общении, да и забот с ними меньше. Полдня они работают со своими учебниками, самостоятельно, ведь у каждого класса своя программа. Потом, обед в школьной столовой, и Альбина Николаевна может уйти домой. Со старшеклассниками ничего не случится. Они сами найдут себе занятие, ну или по домам отправиться. А вот с средними классами, начиная от 3 и до 7 включительно, гораздо больше мороки. Обычно с утра они все вместе делают зарядку, потом отправляются на стадион. Мальчикам достаточно бросить футбольный мяч, и они будут счастливы как слон при виде маленькой булочки. Тут главное проследить, чтобы никто не подрался. Девочки играют в волейбол, вернее, становятся в круг и перекидывают друг другу мячик. Несколько футбольных мячей, несколько волейбольных, ракетки для бадминтона, валанчики, и дети будут заняты до обеда, да и на обед уйдут с неохотой. После обеда – учеба. Опять-таки у всех свои собственные программы обучения, так что его задача – просто контролировать порядок в классе. Несложная задача на первый взгляд, но это только на первый, ведь стоит учителю просто выйти на пару минут, как он рискует, вернувшись, застать картину апокалипсиса, конца света и нашествия монголо-татаров. Три десятка школьников разного пола и возраста в состоянии все превратить в первозданный хаос за секунду, это пострашнее атомной бомбы будет. Доброе утро, Виктор Борисович. Мимо проносится очередной вихрь, на этот раз, мальчишка в белой футболке с надписью «ДОСААФ» и изображением красного самолета на спине. И тебе доброго утра, кричит ему вслед Виктор и прибавляет шаг. В самом деле, почти все его ученики уже на месте, а он опаздывает. Непростительно. Он толкает входную дверь и выходит наружу, спускается к стадиону, где уже стоят ученики. Отсутствие школьной формы превращает их в эдакий разноцветный салат из детей. Они галдят, и кто-то уже толкает кого-то, кто-то гоняется за кем-то, где-то раздается тоненький девичий писк. «Доброе утро, бойцы невидимого фронта!» — повышает голос Виктор. «А ну построились!» Галдеж стихает, и школьники поспешно строятся в шеренгу, толкаясь и путаясь с местами. «Итак», — говорит он, оглядывая своих подопечных, — «вот и наступило лето. Тем из вас, кому не повезло остаться в городе и попасть на летнюю продленку, придется страдать. Я не могу обещать вам ничего, кроме крови, пота и слез. После разминки мальчики будут наказаны футболом. Ура! Кричат мальчики и возбужденно галдят девочки, и он сдерживает улыбку. Девочки будут наказаны волейбольными мячами и ракетками. Он пережидает очередной всплеск восторга, но только до обеда. После обеда учимся. Недовольные звуки со стороны шеренги школьников он игнорирует. Да, но и учеба может быть увлекательной. Те, кто уехал в санатории и лагеря отдыха, будут вам завидовать. У вас такая прекрасная возможность стать умней, лучше, выше. И, конечно же, захватить мир. Да, он кивает мальчику в очках, который поднял руку. Виктор Борисович, а если футбол не нравится, задает он вопрос. И если я не хочу мир захватывать, тогда мы с тобой найдем себе другое занятие. Ну, хватит разговоров, рассчитайтесь на первый, второй, первые, два шага вперед, начинаем разминку. Он следит за тем, как они перекрикиваются звонкими голосами. Первый, второй, качает головой. Что я тут делаю, думает он, чем я занимаюсь, и будет ли опять компот на обед или снова чай сладкий подадут. Глава 3. Компот был, существовал как материальный объект, данный нам в ощущениях, согласно доктрине материалистической диалектики и учению марксизма-ленинизма, разлитый по граненым стаканам, янтарного цвета. Если вы поднимаете стакан и смотрите через него на просвет, на солнце, которое бьет в окна школьной столовой цвета благородного коричневого дерева, если вы смотрите на стаканы сверху, пока они стоят на подносе, казалось бы, ничего особенного, просто школьный компот, сухофрукты, прокипяченные в воде с сахаром, коричневая бурда, которую подают в любой советской столовой, от Калининграда до Владивостока и от Кушки до метеорологической станции на Таймыре. В любой советской столовой вы будете как дома, потому что и в аккуратных прибалтийских городках, и в вахтовом поселке, расположенном в суровой сибирской тайге, и в депутатской столовой во дворце съездов КПСС, везде вас встретит одно и то же меню. Борщ, солянка, котлета с картофельным пюре или макароны по-флотски, сладкий чай или компот. Везде вас встретит один и тот же запах советской столовой. И кажется, одна и та же повариха, необъятная в талии, с пухлыми и могучими руками, в белом фартуке и белой же поварской шапочке на голове. Теоретически на этом месте могла быть любая другая женщина, например такая, как англичанка Альбина Николаевна, стройная и красивая, могла быть такая, как третья жена соседа Нурдина, маленькая и смуглая Гульнара. В конце концов, в СССР нет разделения на мужской и женский труд. За стойкой по точной линии столовой мог стоять и мужчина, например, тот же Нурдин, или такой, как Виктор. Если приложить мысленные усилия, то может быть и такой, как Леопольд Велимирович, старичок с седыми волосами, чем-то похожий на Эйнштейна. Однако суровая реальность разбивала эти теоретические мысленные построения и гипотезы, как кувалда советского работника тяжелой металлургической промышленности, капиталистический хрустальный набор из 6 винных рюмок, бдзынь, и во всех столовых необъятной страны, гордо занимающие 1/6 часть суши, на этом месте стоят женщины необъятные в талии с пухлыми руками, сложенными на груди или упертыми в бока, такие, про которых в народе говорят, проще перепрыгнуть, чем обойти, и если на бок повалить, сама покатится. Как так выходило? Мистика и ненаучная фантастика. Виктор проследил, чтобы галдящая толпа его подопечных уселась по своим местам, и подошел к поточной линии поздороваться. Дело в том, что для учеников столы уже были накрыты, а вот учителя получили свою порцию на раздатке. «Здравствуйте, Мария Владимировна», — говорит он женщине с необъятной талией и пухлыми руками, сложенными на груди. «Уверен, сегодня нас ждут деликатесы, достойные описания в исторических книгах, как у Вальтера Скотта, он так любит описывать блюда в своих книгах, или у Алексея Толстого. Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, или как у Онегина, вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток, пред ним ростбиф окровавленный, и трюфели, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный, меж сыром лимбургским живым, и ананасом золотым». Нараспев продекламировал он стихи классика русской литературы, и взял коричневый поднос из бакелита. «Жрите, что дают», — коротко ответствовала повариха, на ее лице не дрогнул ни единый мускул. «Вы немногословны сегодня, Мария Владимировна», — покачал головой он, принимая свою тарелку с борщом и ставя ее на поднос, и котлетку с пюре. «Спасибо, можно взять два компота?» «Спасибо, Хаэм», — ответила ему повариха, с размаху шлепнув черпаком с картофельным пюре по тарелке. Положила туда же темно-серую котлету и протянула ему. «Что же, с вами как всегда приятно поговорить», — сказал он и не стал далее испытывать свою судьбу со Сциллой и Харибдой советского общепита в одном лице. Попросту подхватил свой поднос, положил на него еще три граненых стакана с компотом и поспешил за свой столик, стараясь идти ровно, чтобы не расплескать борщ. Вкус компота в советской столовой – это вкус, который объединяет миллионы людей. Вкус детства, вкус юности. Сев на место, он сперва осмотрелся по сторонам. Его подопечные были заняты едой, как и положено детям, которые набегались на улице, пиная мяч или играя в бадминтонный волейбол. Виктор Борисович. К его столику протиснулась девушка с резкими, сухими чертами лица, с длинными черными волосами и в очках. Она была в вельветовом пиджаке поверх белой блузки. «Я с вами сяду?» «Ладно, конечно», — кивает он и чуть пододвигается, но она ставит свой поднос на стол и садится напротив. «Виктор Борисович, вы почему не сдали взнос на помощь трудящимся Кубы? С вас 50 копеек. И, кстати, можно сразу и ежемесячный взнос заплатить в комсомольскую ячейку». С места в карьер несется девушка, пододвигая к себе тарелку с супом. «А то мне потом достанется. Скажут, ты же председатель школьной комсомольской ячейки, почему у тебя такой беспорядок во взносах?» «А мне и ответить нечего. Сдам», — говорит он, — «обязательно сдам. Как не помощь голодающим в Африке? Это на помощь трудящимся Кубы». «Точно, трудящимся Кубы. Но пасаран, как говорится», — ответил он, нацеливаясь алюминиевой ложкой на единственное белое пятно в борще, небольшой островок сметаны, совсем маленький. «Всем сердцем поддерживаю бескомпромиссную борьбу трудящихся Кубы с воинственным империализмом Соединенных Штатов Америки и капиталистической системой. Конечно, нужно поддержать трудящихся Кубы, они там сахарный тростник на голодный желудок рубит, а мы тут борщом наслаждаемся, с котлеткой. А ведь они, это форпост социализма в мягком подбрюшье Америки. А давайте рванем туда вместе, Маргарита Артуровна, вам лишь бы шуточки шутить», — обижается девушка. «А вы знаете, что буржуазные слои Америки ввели экономическую морскую блокаду острова Свободы, чтобы задушить экономику молодой социалистической страны? Вот то-то же, сдавайте взносы, и прекратите ко мне по имени-отчеству уже обращаться, как будто мне 100 лет исполнилось. Ваша страсть просто неподражаема, вашему будущему мужу очень повезет, уже сейчас ему завидую, но как же мне к вам обращаться, Риточка, слишком фамильярно, не находите, Маргарита, суховато и официально. Может, в этот момент в школьную столовую стали входить старшеклассники Альбины Николаевны, и сердце Виктора пропустило удар. Ее он узнал сразу же, как только она вошла и растерянно оглянулась по сторонам. Этот взгляд, это движение рукой, когда она машинально подняла руку, заправляя за ухо выбившийся локон, ее неловкая улыбка. «Этого не может быть», – прошептал он, чувствуя, как пересохло во рту. «И я так считаю», — говорит девушка рядом. «Давайте вы меня просто Рита будете звать, а я вас, просто Виктор». «Идет? Да-да, конечно», — машинально отвечает он, провожая взглядом девочку-подростка в больших очках и с двумя заплетенными косичками. Девочка проходит вместе с остальными старшеклассниками, скромно садится за самый дальний столик. Одна, смущенно осматривается по сторонам. Он сглатывает. «Неужели и правда, она? Нет, быть не может. Она же не училась в Колокамске. Или училась, сейчас и не вспомнишь, но нужно узнать. Приятного аппетита, коллеги», к ним подсаживается англичанка Альбина Николаевна. «О чем говорите, Риточка, этот краснобай вам на уши приседает? Виктор Борисович, вы у нас молодой специалист, холостой, а Риточка у нас красавица и комсомолка. Не понимаю, о чем вы, Альбина?» Мотает головой девушка. «Вы меня смущаете. Хватит, мы же комсомольцы, ХМ», выдает Альбина и обращает свое внимание на Виктора. «Что это с вами, Виктор? Привидение увидели?» «Да так, ничего». Усилием воли он заставляет себя отвести взгляд от девочки-подростка, которая сидит за столом, сложив руки на коленях и ничего не ест, уставившись взглядом в стену. «Ничего, просто показалось. Думал, что увидел знакомую, то есть дочку знакомых». «Что?» Альбина обернулась. «А, ты про новенькую. Кстати, она после обеда к твоим архаровцам пойдет. принимает пополнение. Она в 7 классе учится, перешла в 8, но пока никого не знает тут. Семиклассники, твоя епархия. Я сперва не поняла, она довольно высокого роста для своего возраста, вот я и подумала, как поняла, ну поздно уже было. Все равно вы с утра на стадионе, а у нее с собой спортивки не было, так что до обеда она с нами посидела, а после обеда, вся твоя. Вот и узнаешь, дочка она твоих знакомых или нет, зовут ее Баринова, Баринова Яна, уверена, что уже на завтрашний день все будут звать ее барыня. Она качает головой, вечная проблема школьных прозвищ. Кстати, Риточка, а вы знаете, как школьники зовут вас за глаза, дурацкое прозвище, тут же вспыхивает комсорг школы, совершенно мне не подходит, я не такая, и какое же прозвище у уважаемой Маргариты Артуровны, делает вид, что интересуется разговором Виктор, лениво ковыряясь алюминиевой вилкой в картофельном пюре. Фамилия, думает он, имя и фамилия совпадают, не бывает таких совпадений, это она. Вот так просто, раз и они встретились снова. Вот только на этот раз ей сколько? 12-13 лет. А ему в теле Полищука Виктора Борисовича уже 25, и до этого момента он считал, что он слишком молод. Но сейчас старшеклассники зовут нашу Риточку «Миледи», доверительно делится англичанка, потому что у нее волосы такие черные, как смоли, вьются. И вам, Риточка, такая кличка должна льстить. Вы же красивая девушка. И ничего мне такая кличка не льстит, возмущается Маргарита. Миледи же аристократкой была, коварной женщиной, которая принадлежала к угнетающему классу дворян, они еще хуже, чем буржуа были. Устоявшаяся система эксплуатации человека человеком. Правильно, потом французская революция произошла и все этих аристократов на гильотину направили, то есть отправили, и волей или неволей, да только в эти дни, будут их и прямо в Рону отправиться они, напела англичанка песенку Тартарина из Тараскона. А как по мне, так вы, Риточка, вылитая миледи, тот же огненный темперамент, готовы всех на гильотину отправить, и вам еще повезло с кличкой. Знаете, как за глаза называют нашего уважаемого физрука, присутствующего тут Виктора Борисовича? Конечно, знаю, хмурится девушка. Правда, не понимаю этимологии этого слова. Почему Попович? Весной по телевизору показали «Гостью из будущего», премьера была, объясняет сам Виктор. Все как с ума по этому фильму посходили. Так там у физрука кличка была Илья Муромец. Но я еще молодой, а потому удостоился звания самого младшего из трех богатырей. Между прочим, Альбина Николаевна, как лингвист, подтвердит, что кличка Илья Муромец на самом деле не может быть кличкой как таковой. Слишком сложно, два слова, Илья и Муромец, клички так не образовываются. Вот у вас кличка, миледи, коротко и ясно, с отсылкой на особенности характера. Если бы физрук в самом деле напоминал Илью Муромца, то его кличкой было, ну, например, Муромец или там Ильюша. Вот и у меня, не Алеша Попович, а просто Попович. Если так пойдет дальше, то останется короткая поп, или проповедник, за любовь читать проповеди, поднимает вилку Альбина Николаевна. А вот в английском языке в самой Англии принято рифмовать окончания, а не как у нас, то есть вот Виктора сперва назвали бы Попович, срифмовали бы это с, ну не знаю, родич, нет, Алеша, Калоша, и в результате осталось бы только Калоша, и никто уже и не знал бы почему. Как хорошо, что мы не в Англии, отметил Виктор, поглядывая в угол, где перед тарелкой с картофельным пюре и серой котлетой сидела девочка в больших очках. Только сейчас он заметил, что перед ней нет стакана с компотом. Она никогда не могла есть, если не попьет сперва, думает он. Правда, она никогда не любила столовский компот. В те времена, когда он ее встретил, она любила шампанское и виски с колой. Она одевалась дерзко, и на ее левом бедре был огромный шрам после того, как она упала вместе с мотоциклом, и горячая выхлопная труба прижала ее к земле. Он встал и взял со своего подноса два граненых стакана, поймал на себе удивленные взгляды англичанки и школьного комсорга. «У девочки компота нет», — пояснил он, — «а у меня с запасом целых 3, а», — кивает Альбина, разом теряя интерес. «Понятно, теперь она твоя подопечная, заодно узнаю у нее, правда она знакомая, то есть дочка твоих знакомых, да». «Конечно», на автомате отвечает он и идет к ее столу. Идет, чувствуя, как сердце рвется из груди. Она, неужели? Нет, умом он понимал, что таких совпадений не бывает. Ее имя, фамилия, возраст, внешность, умом он все понимал. Но сердцем не мог поверить. «Стоп», — сказал он сам себе, — «даже если это в самом деле она, зачем он идет к ней? Ей сейчас 13 лет. В этом времени она еще не знает его, а он не знает ее. И между ними не может быть ничего общего как минимум 5 лет еще. Она пока просто девочка-подросток, вовсе не та роковая красавица, с которой он встретился уже после армии, в институте. Так что даже если это она, он не имеет права влезать в ее жизнь, не имеет права морочить ей голову. У нее своя жизнь впереди, правда короткая. Он стискивает зубы. Неужели он тут для этого? Исправить прошлое, сделать так, чтобы она жила дольше, чтобы у нее была счастливая жизнь? Иначе зачем вселенная, Господь Бог, неведомое разумное существо и все боги вместе засунули его именно в это время? Господи, подумал он, она же тут совсем девочка еще, а ведь когда он в свое время встретился с ней, она показалась ему такой взрослой. Казалось, что она знала все. Он сглотнул, вспоминая ее бледное лицо в гробу, запах благовоний. Это был ладан. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего уже не надо вам, никого уже не жаль. 25 лет, слишком юный возраст для того, чтобы умереть, но говорят, Бог забирает лучших. Они были вместе всего несколько лет, но какие это были годы. До самого конца жизни он вспоминал о ней, обращался к ней так, словно она была жива, вспоминая, как она улыбалась. Поцелуи до могилы. Мы простимся, друг мой милый, шепот сердца отовсюду. Посылать тебе я буду. Он помотал головой, вспоминая ее тихий шепот, ее холодные пальцы, которые он держал в своей руке. Неужели все это только для того, чтобы они могли увидеться вновь? Он остановился у ее стола, и она доверчиво подняла свое лицо вверх, ее глаза за круглыми, большими очками вопросительно остановились на нем. Это и правда была она. Заметил, что у тебя нет компота, сказал он непринужденно и поставил оба стакана на стол, пододвинул стул и сел. Давай знакомиться, раз уж ты после обеда будешь моя подопечная. Меня зовут Виктор Борисович, я тут учитель, физическая подготовка, а ты? Баринова Яна, наклоняет голову девочка, явно смущаясь своей фамилией. Я уже в 8 класс перешла, и должна со старшей группой заниматься. В 8 класс ты в сентябре пойдешь, говорит он, чувствуя какую-то нереальность происходящего. А пока считаешься в 7 вроде как. Пей компот, после обеда пойдем с нами. Программу занятий тебе дали? Нет, мотает она головой и пододвигает к себе стакан с компотом. А за компот спасибо, я не могу есть, если сперва не попила. Я знаю, вздыхает он, я знаю. Глава 4. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя, негромко звучит Алла Пугачева из репродукторов, пока идет переменка. Даже если на дворе каникулы, а школа используется как летняя площадка, это не повод менять расписание. Каждые 45 минут по коридорам школы раскатывался звонок, и радиорубка начинала транслировать музыку. Виктор остался сидеть в классном помещении, задумчиво перебирая в руке карандаш и не обращая внимания на звонок и последующую мелодию. Тем временем школьники дружной гурьбой выкатились в коридор, оставив в классе несколько человек, которые не разделяли всеобщего энтузиазма по поводу звонка. И, конечно же, среди этих нескольких была и Яна. Виктор только головой покачал и вздохнул. Она никогда не любила делать то же, что и все, всегда выделялась из любой толпы, всегда была не такой, как все вокруг. Вот и сейчас все убежали в коридор, откуда уже раздавался привычный для школы гвалт, смех и крики. Несмотря на все усилия школьного совета учеников, на дежурных, расставленных по коридору, и строгие окрики учителей, с этим гвалтом ничего нельзя было поделать даже в течение учебного года, что уж говорить о каникулах. Он бросил взгляд на девочку, которая осталась сидеть за партой, и у него защемило сердце. Что же, подумал он, давайте мыслить логически. Как именно я тут оказался и почему именно в теле молодого школьного учителя, мы не знаем. Это все, так сказать, относится к той части задачи, где дано, сейчас дано, он и она. Он прожил свою жизнь и умер в весьма преклонном возрасте и ни о чем не жалел, разве что о том, что их пути пересеклись так ненадолго. Если бы он попал в свое собственное тело, то даже тогда он не смог бы ничего исправить. Разве что во второй раз он бы не совершил всех тех глупостей, что совершил в первый раз. Тех глупостей и поступков, за которые ему до сих пор было стыдно. Да, он бы смог исправить это, но не саму причину смерти Яны. Потому что рак щитовидной железы неизлечим. Был неизлечим тогда, неизлечим в будущем, по крайней мере в том будущем, где он сам умер, и, конечно, неизлечим сейчас, в 1985-м. Для чего он здесь? Он не может быть вместе с ней, слишком велика разница в возрасте, чуть позже это уже не будет проблемой, но она умрет в 25. Ровно такой срок отмерен улыбчивой девушке по имени Яна Баринова. 25 лет, четверть века. Потом, химиотерапия, больница, постепенное угасание, отчаянный побег на берег Байкала. На небе только и разговоров, что о море, и холодный песок, и ее голова на плече, когда они встречали рассвет, зная, что этих рассветов осталось так мало, и ее худая рука с синими точками от инъекции и редкие волосы, выпадающие от химиотерапии, которые она подвязала желто-красным платочком, разом став похожей на худенькую бабушку с лавочки у подъезда. И он никогда не сможет простить себе то, что сперва не понял, что с ней, а она, так и не сказала. Только потом выяснилось, но было уже поздно для извинений. Он чувствовал себя последней скотиной, когда узнал, конечно, сорвался с места и приехал, но уже на похороны. И, конечно, так и не простил себя. Он не заслуживает прощения. Виктор Борисович, вы что, плачете? Рядом со столом стояла девочка из 7 класса. Она смотрела на него удивленно и немного обеспокоенно. Что? А да нет, просто вспомнилось кое-что, отвечает он, поспешно вытираясь ладонью. Вчера не выспался, вот глаза и красные. А тебе чего, Черникова? Виктор Борисович, а Петька холод опять дразнится, и за косички дергает. Надьку и Таньку уже подергал. И вообще, накажите его. Тут же наябедничала девочка, припрыгивая на месте от избытка энергии. А еще новенькую назвал барыня. Я поговорю с ним, пообещал он девочке. Проведу беседу. Или нужно позвать всех назад прямо сейчас и начать урок, чтобы он не обзывался и не дергал за косички. Нет, тут же сориентировалась девочка, которой вовсе не хотелось терять свои законные 15 минут перемены. Не надо сейчас, потом поговорите. Извините, я побежала. И она исчезает, только юбка взметнулась. Он смотрит ей вслед, но только ничего исправить нельзя. Поет Алла Пугачева из динамиков под потолком, и он закусывает губу. Да, Алла Борисовна, думает он, все возможно в мире. Оказывается, даже можно вернуться во времени и все исправить. Но как он может излечить рак? Он не медик, и даже если был бы медиком, лекарства от рака нет. Нет сейчас, не будет потом. Как говорил один знакомый антрополог, каждое крупное млекопитающее доживает до своего рака. Это неизбежно. Есть генетическая предрасположенность, а потом просто срабатывает триггер, стресс, травма, очаг воспаления, и все. Получите и распишитесь, за вами пришел мрачный жнец. Стоп, он напускает голову, глядя на то, что начеркал в тетради. Стоп, думает он, ладно, я ничего не могу сделать с генетикой, с генетической предрасположенностью, но если убрать триггер, что именно служит триггером для рака? Если, конечно, не брать в расчет книги типа «Возлюби свою болезнь», где доказывается, что все болезни мы сами себе вызываем. Он вдруг вспоминает знакомого врача, с которым когда-то давно пересекался в спортзале. Как его звали, он уже не помнит. Широкие плечи, широкая улыбка и достаточно большой вес на становой тяге. Этот самый врач однажды доверительно сообщил ему, что есть тип людей, которые никогда не болеют раком. Могут заболеть, скажем, простудой или ногу сломать, но рака у них никогда не бывает. Это пациенты-дурки. Именно с определенными отклонениями в психике, из-за которых они не испытывают тревоги и стресса, у них очень простое мышление, они не в состоянии предвидеть неблагоприятные последствия своих действий, не тревожатся о будущем, не переживают о прошлом, живут как золотые рыбки, только здесь и сейчас, счастливы настоящим моментом.